Больше всего ему понравилось отвозить зерно на лошади с гумна на домашний двор и высыпать из овального плетеного короба, стоявшего на телеге, прямо на брезент. Операция эта требовала некоторой сноровки, и Петя гордился, что выполняет ее наравне со взрослым. А значит, недаром есть хлеб. С окончанием молотьбы у одного хозяина молотилка была перевезена на гумно соседа, и там началась такая же работа с участием еще двух семей, живущих справа и слева. В свои 12 лет Петя Александров уже мог оценить, как здорово поставлено дело у крестьян-казаков, как дружно они трудятся. Каждая улица имела комплект нужных машин, купленных в складчину, и все работы от вспашки до сбора урожая производились по очереди, от одного до другого края улицы. Если не хватало работников, то нанимали местных башкир. У Артамона Дмитриевича и Марии Алексеевны Приданниковых, так звали хозяев Александрова, было 5 детей, от 5 до 16 лет. Александр, Григорий, Агафья, Мария и Евстафий. Но в семье детей называли проще — Санька, Гринька, Грунька, Марунька и Станька. Петя стал 6-м ребенком в семье, а вот ел из отдельной посуды. — Уж не обессудь, — сказал Артамон Дмитриевич, — хоть ты и христианин, а другой не княнской веры, мы ж староверы. Ел Петя из отдельной чашки, зато за одним столом с приданниковыми, вот башкирам это не дозволялось. Такое разделение для гатчинского мальчишки было странным. Вон сколько разных ребят в их колонии: русские, татары, евреи, эстонцы, украинцы, поляки, фин, если же один француз, а различий нет. Живут все дружно и едят все вместе, если нечего кушать, то тоже вместе. Но он не стал переубеждать ни хозяев, ни их детей, тем более что не видел особой чести в том, чтобы есть сообща из одной посуды. Обмолоченное зерно свезли во двор, так что ни пройти, ни проехать. Весь же скот и днем, и ночью пасся на гумне. Пете и старшей дочери хозяина Марии, его ровесницы, поручили провеивание зерна. Он вертел ручку барабана, она пересыпала пшеницу лопатой, при этом пела частушки. Некоторые сочиняла сама, стараясь расшевелить застенчивого мальчишку. «Буду веенку вертеть, про милого песни петь, мой миленок маленький, ротик его аленький». Все наоборот. У задорной пивуни щеки были пунцовыми, а у Пети бледный, впал из-за постоянного недоедания и малокровия. Но вскоре хорошая пища и крестьянская работа сделали свое дело. Мальчик окреп, загорел и мало уж чем отличался от своих деревенских сверстников. Казачата его стали величать Петя Питерский и включили на равных во все свои игры. Это равноправие очень льстило его самолюбию. Между тем осенние работы подходили к концу. Урожай выдался добрым, так что зерно едва поместилось в амбаре, состоявшем из 8 больших засек, но ведь оставалось пшеницей прошлого года. Хозяин загрузил ее в мешки и отправился вместе со старшим сыном Евстафием в Челябинск для продажи. Двор освободился от зерна, но работы хватало. — Петро, пойдем яйца собирать, — сказала хозяйка, держа в руках плетеную корзину. Тетя Маруся не знала курам счета. Они ютились в сене и соломе, наваленных под навесом и над стойлом, где находилась скотина. Петя поднимался по приставной лестнице, с проворством обезьяны забирался в самые скрытные места, где извлекал из гнезд хохлаток недельный запас яиц. Счет яйцам шел на сотни. — А как же весной? — спрашивал Петя. — У вас, наверное, очень много цыплят. — Ой, много! — отвечала хозяйка. — Не знаем, что и делать. На седок приходится резать, а на лишние малые головы выпускать кошек. Странно и дико было слышать такое. Это в то время, как в Питере и других городах 1000 детей пухнут от голода. Находилась работа и вечерами. У казаков не пропадала в хозяйстве ни одна мелочь. Петя вязал и наматывал в клубки шпагат, оставшийся после снопов. Никто из хозяйских детей не хотел этим заниматься, слишком однообразно, нудно. Неожиданно появилось еще одно занятие. Петя любил залезать на русскую печь, теплую после дневной топки, и всегда рядом с ним пристраивался пятилетний Саня. Малыш казался смышленым и прилежным. Он довольно быстро запомнил все буквы, научился читать по слогам, хоть и медленно, но чисто. Тетя Маруся была в восторге и даже пригласила соседей прийти и послушать, как читает ее Саня грамотей, а уж как она благодарила Петю за столь великие труды. Она над мужем подтрунивала, напоминая слова, сказанные на губне: «Вот тебе, Артамаши, большевики! А сыны-то их, оказывается, зарма хлеб не кушают». А кусок хлеба не лез порой в горло. Это было, когда вспоминал он о своей сестре Леночке, о друзьях-колонистах, оставшихся в станице Уйской. Скорее всего, они ложатся спать голодными. Может это быть сравнимым с теми религиозными постами, которые строго соблюдают жители Косогорок. Зато, когда наступил мясоед, на столе ежедневно появлялся то курник, то пирог с куриным мясом, а то пельмени с ним же. Пельмени подавались и в постные дни. Тогда начинка для них служила капуста, которая готовилась в особом отваре. Казаки ели пельмени в огромных количествах, и за их хлебку садилась вся женская половина семьи. Спустя 2 месяца Петя попросил хозяина доверить ему уход за коровами и лошадьми. — По что берешь с Петро за скотину? Ведь тяжело будет. — Ничего, дядя Артамон, я справлюсь, — самоуверенно ответил он. На следующее утро мальчик выгнал лошадей за ворота, а затем, надев недоуздок на сивого мерина, стал сопровождать табун до гумна. Все здесь привычно и знакомо, скирды сена и соломы. Столько молочного гороха. Петя уже знает, что солому следует разбросать на подстилку, а сено идет на кормежку. Днем выгон скота на водопой, к вечеру возврат домой под навес. Все шло как надо. Но однажды в один из холодных дней, намерзшись на открытом воздухе, лошади после полуденного водопоя потянулись к дому. Мальчик пытался их догнать, но они пускались вскачь, и угнаться за ним было невозможно. Со слезами на глазах Петя носился на своем мерине взад и вперед по полю, пытаясь поворотить лошадей, но кнут не доставал до них, а щелканье нисколько не пугало животных. Ездить галопом и в карьер Петя не мог, так боялся упасть с неоседной лошади. Зная об этом, Евстафий подговорил соседних мальчишек применить практиковавшийся у казаков способ преодоления страха. Однажды у поворота дороги ребята устроили засаду. Выскочив с хворостинами в руках, они, что было силы, огрели мерина по крупу. Конь поднялся на дыбы, Петя едва успел выпустить из рук недоуздок и вцепился 2 пятернями в гриву мерина, который понес его в открытое поле. С тех пор страх как рукой сняло, и он мог ездить любым способом. Косогорки были глухим местом. Мало кто из жителей деревни видел кино. Редко сюда попадали и газеты. Весь свой досуг молодые казаки проводили в играх, и ни одна из этих игр не обходилась без лошадей. Зимой, когда полевые работы уже позади, развлечений было особенно много. В них участвовали не только взрослые, но и ребята, начиная с 10-летнего возраста. Очень нравилась мальчишкам игра «Взятие города». Всадник должен сорвать с шеста шапку, но сделать это очень нелегко, так со всех сторон на него летит лавина снега. Снежки бросают сотни людей. Не только сорвать шапку, но и просто удержаться в седле трудно. А вот другая игра — скачки через костер. Вначале через небольшой костер прыгает сам всадник. Затем он садится на лошадь, разгоняет ее, заставляя перепрыгнуть через пламя. Высота костра постепенно увеличивается, и приз получает тот участник соревнования, чья лошадь преодолеет наибольшую высоту пламени. Но самыми опасными были скачки на льду. По голому льду едут на неподкованные лошади. Кто проедет дальше, тот и победитель. Но лошадь довольно часто падает, и вот седок должен вовремя соскочить, чтобы не поломать ноги, ну а синяки и ушибы, так это не в счет.